Оставшись без предводителя, киевляне повернули обратно и учинили совет. В тот же день в Черников к Святославу и Всеволоду поспешили киевские гонцы. Они просили князей послать своих людей к Изяславу, известить его, что Киев добром откроет ворота великому князю, и повиниться перед ним, уговорить Изяслава не водить большого войска, а паче всего ляхов, на город, и прийти с малой дружиной и не разорять Киева, помнить, что то город отца его. Если же Изяслав не внемлет просьбе, то горожане грозили сжечь Киев и уйти в греческую землю. Князья-братья обещали киевлянам послать гонцов к Изяславу, заступиться за них, а если придет он к Киеву с большим войском, то обещали же двинуться на него войной и отстоять отцов город. С тех пор расположил к себе сердца киевлян Святослав. Черниговские послы передали Изяславу речи братьев. Великий князь обещал внять просьбе. Он и впрямь отпустил большую часть ляхов домой и пошел в Киев вместе с Болеславом и малой дружиной. А впереди войска выслал своего сына Мстислава. Но пока подошел отец с ляхами, Мстислав учинил в городе жесточайший суд и расправу. Всех киевлян из числа бедноты, чади, которые высекли Всеслава из поруба, Мстислав предал смерти без всякого дознания. Вместе с этой чадью погибли и невинные. Люди Мстислава учинили сыск и пошли по домам, собирая расхищенное великокняжеское добро. И взвыли киевляне, и пошли на поклон к въезжающему в свой стольный город Изяславу. Он сел на своем исконном столе, распустил ляхов по округе на покорм, перевел торг с подола на гору под свое княжеское око и послал войско против Всеслава. Полоцк был взят, и Мстислав Изяславич сел там князем, а Всеслав сбежал к карелам, которые издавна тянули к Полоцку, и стал там собирать новое войско. Но прежде чем поутихла Русь, много еще бед пришлось вынести ей. Ляхи начали насильничать над жителями киевской земли, и люди стали их тайно избивать. А вскоре Болеслав с остатками своего отряда ушел на родину. И вновь князья принялись за дележ Ярославова наследия. Полоцк был отнят у Бречиславича и перешел к старшему сыну киевского князя. Тем самым опустел новгородский стол, пустым издавна стоял и Смоленск, и Ярославичи, прискакав в Киев, требовали от Изяслава этих почетных русских городов. Вот тогда-то и направился гонец в далекий Ростов за Владимиром Мономахом. Он передал великокняжеский наказ ростовскому князю явиться в Киев для совета. Для какого? Этого гонец не знал. Но кроме этого он отдал Владимиру тайную грамоту от отца. Всеволод извещал, чтобы готовился Владимир к смоленскому столу и расставался с Ростовом уже надолго, если не навсегда. Смоленск. 17-летний Мономах не мог об этом и мечтать. Он, младший среди всех двоюродных братьев, получит Смоленск, эту сильную крепость на Днепре, в обход Святославичей. Видно, не сошлись в выборе Изяслав и Святослав, и Всеволод сумел предложить им имя Владимира. Тот был далеко, не встревал в княжеские дрязги, был молчалив на людях, вежлив, наблюдателен, никому не успел сделать зла, не подавал и особых надежд. Так не то князь, не то отрок. На нем и сошлись запалившиеся в споре старшие ярославичи. Но Святослав выторговал себе Новгород, и туда отправился княжить его старший сын Глеб. Близкие люди Мономаха с удивлением смотрели, как поспешно, но основательно собирался князь в дорогу. На вопросы он отвечал, что поездка может быть долгой, а цели вызова в Киев вовсе не ясны. Близкие бояре и дружинники больше вопросов не задавали, но собирались в дорогу так же, как князь, быстро и обстоятельно.